Меня зовут Харитонов Славик, я с города Тихорецка, мне 32 года. На сегодняшний день совершаю пресвитерское служение, так как в крае известно события, которые происходили в нашей церкви. Ушел в вечность Михаил Александрович Горянин, после совсем недавно события, когда ушел в вечность Петр Мороз. Братья и сестры, приехал я в лагерь и думал больше поучиться и послушать. Но так получается, что надо будет и проповедовать. Я вместе с вами хотел обратить внимание на один текст Священного Писания, который записан в первой книге Паралипоменон, 28 глава. Я прочитаю с 9 стиха и ниже. «И ты, сын Соломон, и ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовок его, и горниц его, и внутренних покоев его, и домов для ковчега, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня, и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия, и сокровищниц вещей посвященных. Присутствует здесь люди семейные. И я думаю, многие из присутствующих столкнулись с такой задачей, что для устройства нашей семьи мы должны были построить дом. И как мне кажется, самая первая и трудная задача при построении дома – это не только добыть деньги для построения жилья. Братья и сестры, первое, что надо сделать, это нарисовать правильно проект. Здесь это слово употреблено таким словом – чертеж. Нарисовать проект. Когда мне пришлось строить дом, мне казалось, что самое трудное, что в строительстве дома присутствует, это заработать деньги и построить его. Но когда я занялся этим нелегким делом, я убедился, что самое главное и в первую очередь занимает важную роль – это чертеж, как ты его нарисовал. Когда я начал рисовать проект, мне помогал один брат, который занимался также строительством. Мы нарисовали проект, и казалось, что это очень удобный проект. Но когда мы начали строить дом и стали ставить перегородки, мы заметили, что в проекте есть некоторые ошибки, и он будет неудобным. И мы начали переделывать. Когда я построил дом до конца, то увидел еще ошибки в проекте этого дома. И как мне показалось, желание, в общем-то, после окончания стройки не появляется строить другой. Но мне показалось, что если бы строил мой сын сегодня, я бы помог ему нарисовать проект, избежав тех ошибок, которые допустил я. Братья и сестры, но проект нужен не только для строительства дома, не только для строительства гаража или дачи. Дело в том, что строятся не только жилые помещения, а строится жизнь человека. И надо отметить, что в этом тексте Священного Писания Давид, переживая о том, что будет строиться Дом Божий, оставил сыну своему чертеж, то есть проект Дома Божьего. И когда он его оставил, он говорит: «Сын мой, по этому проекту построй Дом Божий, именно по этому проекту». Братья и сестры, но он оставил ему не только проект на Дом Божий, он ему оставил и проект в духовной жизни. Мы прочитали с вами предыдущие стихи, 9 стих. Его Давид наставляет, как он должен жить и ходить пред Господом, чтобы его жизнь была угодная. Какой должен быть проект строительства его духовной жизни. Когда мы живем в семье, надо сказать, что мы строим не только свою семейную жизнь, но мы и своей жизнью оставляем проект своим детям, как они будут строить свою семейную жизнь. Есть один хороший псалом, возможно, его пели в лагере, а возможно, и споют. Там в припеве есть такие слова. «С открытой Библией рассвет отец и мать встречались. С тех пор прошло так много лет, в сердцах остался добрый след, ведущий в небо дали». Братья и сестры, то есть дети видели, как родители строили свою жизнь, и, видя этот проект, они этот проект перенимали и также хотели строить свою жизнь. Не секрет, что мы воспитываем детей в наших домах. И как строим мы свою жизнь, своей жизнью мы оставляем проект, как дети наши будут строить свою жизнь. Я сегодня вместе с вами хотел обратить коротко внимание на две мысли, как нам надо ходить пред Богом. Мысли очень знакомые, но все-таки напоминанием хотел бы возбудить в нас чистый смысл, чтобы так и поступать, чтобы оставить правильный проект, по которому дети будут строить свою жизнь. Братья и сестры, первое, что необходимо для того, чтобы нарисовать правильный проект строительства личной семейной жизни и оставить его детям, это послушание Богу. Я вспоминаю, когда мне пришлось, как я уже говорил, строить жилье, то я пришел в архитектуру, и там сидела грамотная женщина, которая во всем этом понимала, и она мне говорит: когда вы нарисовали проект, у вас допущены здесь некоторые ошибки. Послушайте меня, я вам объясню, как все надо сделать, и вы избежите многого. Почему? Потому что она имеет опыт, она уже неоднократно рисовала проекты, и она попросила только лишь послушать ее. Братья и сестры, мы люди несовершенные. И когда мы строим свою жизнь, мы допускаем очень много ошибок. И избежать эти ошибки мы можем только послушанием Богу. Когда мы слушаемся Господа, то мы правильно строим жизнь. Когда же мы бываем непослушными, то мы не только личную жизнь строим неправильно, мы и детям оставляем неправильный проект на строительство их жизни. Хотел привести один пример Священного Писания, очень нам знакомый. Когда-то Бог Аврааму сказал, чтобы он вышел из земли, в которой живет, и пошел в землю обетованную. И когда Авраам шел, то на пути его застал голод. И Авраам свернул в Египет. И мы, читая Священное Писание, помним те события, которые были в Египте. Авраам не послушал Господа, он не пошел в землю обетованную, он свернул в Египет, где он обманул. Об этом не знал Исаак, но проект уже был нарисован в жизни Авраама и незаметно был передан сыну. В жизни сына Исаак повторит то же самое. Он по тому же проекту будет строить свою жизнь. Он точно так же скажет, когда ему зададут вопрос, кто эта женщина. То есть непослушание Богу, когда мы строим нашу жизнь, оно передается и детям нашим. И для того, чтобы правильно строить жизнь и правильно оставить проект, мы должны быть послушными Господу. Но я не только хотел привести негативный пример жизни Авраама. Надо сказать, что в жизни Авраама преимущественно есть положительные примеры. Мы видим, что Авраам старался всегда ходить пред Богом. И когда Бог впоследствии явился Моисею, он сказал такие слова: «Я Бог Авраама», дальше Бог говорит, «Бог Исаака и Бог Иакова». Почему? А потому что Исаак жил так же, как жил отец его Авраам. Он строил жизнь так же, как строил его отец. И Бог говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Когда мы читаем Священное Писание, то мы встречаем еще один пример, как строил свою жизнь один царь, первый царь в Израиле, и как впоследствии строил его жизнь сын его. И они умерли вместе. Сначала Саул начал неплохо, но однажды, когда он призвал священника и говорит: «Вопроси Бога, идти ли мне сражаться или не идти». И когда священник начал вопрошать Бога, Саул увидел смятение в стане филистимском и говорит: «Сложи руки твои», и приступил к сражению. То есть он Бога не вопросил. Дальше, когда мы читаем Библию, то мы видим, написано, что он вопросил Бога, и Бог не отвечал ему. И последующая жизнь, она протекала не в послушании Богу. И однажды, когда они настигали филистимлян, то он заклял народ и сказал, чтобы никто ничего не ел. И когда они шли, Иоаннафан увидел мед, взял этого меда, съел, просветлели глаза его, и Иоаннафану говорят: «Не слышал ли ты, что отец заклял народ?» А он, помните, какие слова сказал? «Безрассудно», сказал отец, «смутил он народ. Зачем он это сделал? Если бы вкусили пищи, то у народа было бы больше силы. Почему Иоаннафан с таким непослушанием отнесся к словам отца?» Да потому что сам отец с таким же непослушанием отнесся к словам Бога. Когда Бог ему скажет: «Пойди, истреби Амалека», и в других случаях, когда он должен был дождаться Самуила, отец поступил непослушно пред Богом. Соответственно, как строил свою жизнь отец, по какому проекту, по тому проекту строил и сын. Он с пренебрежением отнесся к словам отца. Я, как и отметил уже, отец и сын погибли в одно время. Мне пришлось слышать толкование однажды, почему умер Иоаннафан, и в итоге как бы брат подвел так, что так как он был непослушен отцу, а долголетие было обещано в Ветхом Завете тому, кто почитает отца и мать, поэтому он в таком молодом возрасте ушел из жизни. Братья и сестры, я точно не знаю, почему Иоаннафан ушел из жизни, возможно, и это была одна из причин, но надо сказать, что как строил жизнь отец, так строил жизнь и сын. Если мы хотим иметь правильный проект своей жизни, строить ее пред Богом, мы должны быть Богу послушными. Соответственно, этот проект мы передадим и детям своим. И второе, что хотел отметить, это жертвенная жизнь пред лицом Господа. Надо сказать, что в это последнее время мы наблюдаем, что в наших сердцах так мало жертвенности. Те, кто являются руководителями молодежи, руководителями групп и общин, пресвитерами, благовестниками, с этим особенно четко сталкиваются. Когда надо призвать на служение, и мы замечаем, что мало жертвенности. Братья и сестры, и как раз таки, когда мы жертвуем для Бога, мы рисуем правильный проект строения жизни нашим детям. Как мы жертвуем, так и они в будущем будут служить Богу. Как-то мне удалось быть в одном доме в семье, где не один ребенок, многодетная семья. И вот родители задают вопрос. Говорят, скажи, пожалуйста, вот у нас столько детей, почему ни один из них, хотя члены церкви, не стремится быть ни служителем, ну, ни к какому служению? Как-то вот свободно живут, хоть и члены церкви, ни к чему не стремятся. Мы их и так уж побуждаем, переживаем за них, чтобы служили Богу. Братья и сестры, мне трудно было ответить на этот вопрос, хотя внутри, ну, какой-то ответ я имел. Сами родители практически никогда не отзываются на служение Богу, но хотят, чтобы их дети строили свою жизнь как Божьи служители. Братья и сестры, правильный проект мы передаем детям тогда, когда мы лично жертвуем для Господа. В истории остались некоторые примеры. Вот я вспоминаю рассказ Михаила Ивановича Хорева, у которого отец за проповедь Евангелия был в узах и там и оставил свою жизнь. Михаил Иванович практически и не помнит его, наверное, жизни. Или не помнил, так как он уже ушел в вечность. Но отец своей жертвенной жизнью уже оставил чертеж. И когда этот ребенок вырос, он пошел по стопам отца. Он был в узах за проповедь Евангелия. Он стоял твердо. Почему? Он не видел жизнь отца. Он многого, возможно, не знал. Но отец невидимый проект оставил жертвенной жизнью. Когда мы читаем свидетельство Николая Петровича Храпа, возможно, что из жизни отца он что-то помнит, что-то, возможно, ему передавалось от мамы или от близких, почему он и написал первый том «Отец». Но отец его своей жизнью уже нарисовал проект жертвенной жизнью. Поэтому и сын строил свою жизнь так, как строил отец. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим в Библии, я уже приводил пример за Самуила, это был пророк Божий, который удостоился быть пророком от Дана до Версавии. Я скажу, это не случайно. Таковые дети не случайно рождаются в той или другой семье. Он появился в доме Анны, потому что Анна вела жертвенную жизнь пред Богом вместе с Елканой. Они каждый год приходили в Дом Божий, чтобы приносить жертвы Господу, чтобы прославлять Его святое имя. И Анна не только это сделала, она когда дала обет Богу, если родится ребенок мужеского пола, она пообещала пожертвовать его Господу. Она уже своей жизнью рисовала правильный проект. И сын родился, этот проект он перенял. Он по этому проекту строил свою жизнь. Жизнь его была жертвенная пред Богом. Братья и сестры, какой проект мы передаем сегодня детям нашим для их строения жизни? Возможно, мы неплохой проект можем передать, как построить им дом, какую приобрести машину, в каком расположении поставить деревья друг от друга для того, чтобы они плодоносили, где поставить гараж, как накрыть крышу. Возможно, в этом мы очень сильны, и этот проект мы готовы передать. А готовы ли мы передать проект духовной жизни? Что мне нравится в Давиде, это отец, так скажем, как универсальный отец был. Он способен был передать не только проект строительства Дома Божьего, но и проект строительства духовной жизни. Он в 9 стихе четко изложил, как Соломон должен свою жизнь строить пред Богом. Да благословит нас Господь, чтобы мы в послушании и в жертвенной жизни строили свою жизнь перед Богом и таковой проект передали детям нашим. Да поможет нам в этом Бог, ему слава за все. Аминь.